Сначала вышел директор МУ, всех поблагодарил. Здесь он роли не играл. Зато вот потом вышла она. Ну и что могу сказать, грудь действительно выдающаяся. Обалдеть, сказали мы хором и схватились за головы. Высокая, статная голубоглазая блондинка, первая жена императора, Леонид Князева. Причем ее белое платье даже не обтягивает, как любит Синицына-старшая. Нет, вполне пышное. Но даже оно не пытается скрыть эти два полушария. Это вообще куда такие? Да если б меня такими кормили, да я б уже 2 метра был. Москва поистине невероятный город, у нас вот не так все скромнее у нас. Кайзер-эр-эр-эр. Услышал я свое имя. Поворачиваюсь и смотрю вверх, на источник. Там, с балкона, на меня смотрела котя и скрипела зубами от ярости. Что ей надо? Отвали. Тут вон какой прикол. Даже 2. Леонид улыбнулась. Грациозно приняла микрофон и бархатным голосом всех поприветствовала. ХММ, а если? Я расслабляю зрение и смотрю на ее душу. Это что за? Это не душа. Это я не понимаю. Это чё, это не облачко, не какой-то облик. Она настолько необычна, что просто искажает пространство вокруг, разрезая его на мелкие, хаотичные кусочки. Не, Виктор, губа не дура у тебя. Теперь понятны твои вкусы. Не только полушария туда входит. На этом, друзья, объявляю Всероссийскую Олимпиаду открытой. Закончила речь первая леди страны. Все захлопали. После оваций вернулся директор, всех поблагодарил и закончил торжественное открытие, а заодно пояснил основы. Завтра еще день отдыха, а после начинается Олимпиада. 2 дня отборочных, день отдыха, 2 дня основного этапа. Что важно, не получится участвовать во всех категориях. Нет, каждому ученику выдается случайная и одна. Кава не еет. Схватился за голову Макс. Хоть бы не Матеша, хоть бы Матеша, боже, замолился я. Вот это, блин, сюрприз. А в школе нас по всем гоняли. Хотя мне нечего переживать, у меня энциклопедия в голове. Пха, а вот Максим и Леонид знатно присели. Да и половина учеников, в принципе, тоже. Но встает вопрос, а что за победу? Грамота? Да не поверю. Но это не уточняли, и надеюсь, это сюрприз, надеюсь приятный, и чтоб туда входил тортик. За победу во Всероссийской Олимпиаде должны знатно наградить. Мы начинаем выходить из университета. Я пытаюсь выцепить еще храмовников, потому что нифига круто, блин, но не нахожу, видать ушли вместе с Леонид. Эх, так и меняют братву на титьки. Ну что, погнали гулять, у нас еще день. Задираю я палец, ха-ха, деревня, гулять им. Да по театрам ходить надо, спускалась котя, а сама-то ходишь, отвали, и вообще, чтоб ты понимал, ты, противный, мерзкий типичный мальчик, вечно вам подавай большу, что-то в ушах зашипело, я хмурюсь, пытаюсь отодвинуть все звуки, и слышу приближающиеся, миса, миса, миса, миса, миса, погоди, стоп, правда, да ладно, и не успеваю я повернуться, как в меня влетают со всех ног, миса, а-а-а. Черноволосая девочка цепляется за шею, ха-ха, миса, суви, суви, это реально суви. Черноволосая девочка, которую я помню еще ревущей малышкой, теперь ростом с меня, носит черный адидас в 3 полоски, и, черт возьми, нифига не легкая. Че, что ты здесь забыла, я не могу прийти в себя, плюс меня душит, съемка, говорила она с акцентом, но вполне понятно, уа-а, миса, ха-ха, я скучала. Она прижимала меня как плюшевого медвежонка, ты такой мягкий славянский мальчик, уау, лю-лю-лю. Начало жмакать щеки, и я медленно поворачиваюсь в бок. Там, на ступеньках, с открытым ртом застыла котя. Ау-у-у, мама прикрыла рот ладошкой и забегала глазками, плохо дело. Глава 9. За день до этого, город Н. Обеспокоенный отец вел полицейских через территорию особняка. Он шел быстро, отчего людям в форме приходилось за ним едва ли не бежать. Он сам отворяет дверь, не дожидаясь дворецкого, даже не разувается и сразу же следует на 2-й этаж большого деревянного дома. Все слуги обеспокоенно смотрели на целую толпу, еще не зная, что произошло. И вот, светловолосый мужчина подходит к комнате сына и с яростью открывает дверь. «Вот, вот», едва не закричал отец блондина. Тихонов проходит первым и, стоило ему увидеть комнату, как он не мог не открыть рот. Он молча и шокированно оглядывался, будто попал в совершенно другой мир. Все, все от стен до потолка было исчерчено кровью и печатями. Это сцена убийства, сцена пыток и побоища, кровавого месива. Но ни трупов, ни следов битвы здесь нет. Только беспорядок, кровь и повторяющееся слово. Демономания. Матерь Божья, Зашел второй следователь, дело дрянь, Тихон. «Да паршиво», – прошептал он. Отец этого блондина сказал, что после исключения сын сильно запил, а после закрылся в комнате и не выходил. Он не принимал еду, никак не контактировал, а из комнаты лишь доносилось редкое мычание и грохот. И решившись ворваться туда силой, отец обнаружил это и выбитое окно. «Следы на участке проверяли?» – спросил Тихонов. «Да, ведут в город, там прерываются. И куда же ты мог пойти, пацан?» – вздохнул хмурый следователь. «На что может нацелиться одержимый и явно обиженный аристократ? Антон? Нет, он под постоянным наблюдением психиатра. Судьба у него, кстати, не такая ужасная, все прекрасно понимают, что он жертва обстоятельств, но башку подлечить заставит. Ярослав? Нет, он сейчас в родовом поместье, а там полно охраны, давно бы засекли. Директриса? Она в Москве. Напасть на класс? Вряд ли, одноклассники ничего ему не сделали. Остается только Михаил, и он тоже в Москве. Ух, хреново. Проверить все перелеты по стелам», — рявкнул Тихонов и быстро пошел на выход, и связаться с Москвой. Повисло странное молчание в нашей странной компашке. Суви явно сообразила, что Катя не случайная девочка, и потому они пристально обменивались взглядами, тогда как у пацанов мозг только-только включался. Но первым, как ни странно, очнулся Максим. «Уже две УАА, я так не могу». Он схватился за лицо. «Добейте меня, Леня, добей, я этого не вынесу». После этого я тоже наконец очнулся и глянул на девочку. «Суви, вот так встреча. Действительно удивляюсь, ты какими судьбами, усадьбами?» «Нет, я в отеле живу», — задумалась она, — «дядя женя звать в рекламе сниматься. Поэтому я тут, ваат». Из-за акцента она не выговаривала «р», но я скоро уезжаю, ваат. «А еще», — и полился поток информации, с каждым терабайтом которого девочка все больше и больше ко мне липла. Она перестала жамкать меня за щеки, взяла под руку и говорила все подряд, начиная с того, как она любит картошку, что папа не смог поехать, мама волосы подстригла, и вообще, она любит картошку, она уже говорила, и очевидно, плевать ей на людей вокруг, она на них даже не смотрит. Суви говорит мне, смотрит на меня, и пришла ко мне. Вся эта информация, все это, именно для меня. И слушая все это, я начинал осознавать, блин, а мне ведь интересно. Вот это да. Ха, реально, Суви. Скажу честно, я о ней периодически вспоминал. Милая девочка. Самая сносная из моего окружения, если честно. Не думаю, что мы встретились случайно. Наверняка ей сказали, где я буду. И вот что, мы оба в Москве, уже совпало. И мне правда интересно, как у нее там. Не чужие люди. Тем более она заграничная девочка, там же вообще другой мир, хотя Адидас у нее родной, зачетный у меня на районе считается блатным. Все это время окружающие молча на нас смотрели, а редкая корейская охрана уже стояла за спинами, и в этой тишине боковым зрением я не мог не заметить одно застывшее лицо. «Кайзер, это что еще за китайская девочка?» — будто не веря пробормотала Катя. «Корейская, — отвечаю я. — Славянская, — отвечает Суви. Мы все на нее повернулись и глянули на глаза. Ну-у-у, Суви, ты уж не преувеличивай. Да плевать какая. Это что такое, она что себе позволяет?» Катю начала расклинивать и корежить. «Эй, отцепись от него, он заразный». «Чем?» — Суви распахнула глазки. «Ну, эм, тупостью. А-ам», — задумалась она, а потом пожала плечами и обняла меня за руку. «Хлоша, что хорошего, мне мозг не нужен, я миленькая. Это мои слова». Катя затопала ногой, хватит у меня все отнимать. Катю прям корежит, причем ее никто не держит, она сама за мной шляется. Нет бы сказать прямо, что надо. Хотя что она скажет? Поглумиться надо мной, вот и все, что она хочет. Я ведь не глупый, в девушках разбираюсь, хе-хе, есть-есть такое. Суви же относилась к ситуации вообще спокойно, и на руке моей повисла тоже, будто никого рядом нет. Блин, да не надо, я стесняюсь, я понимал, что краснею и роговею. Пацаны, стоящие сбоку, смотрели на меня как на предателя. Такой разочаровавшийся, стеклянный взгляд. Пацаны, пацаны, я не виноват. Нет, я не променял братву. Так, надо выпутываться. Все, Катя, отвянь, — помахал я. Вон, к тебе мама идет. У вас там театр. Да какой в папу театр? Я ненавижу театры. Затопала она ногой. Уйти? Ну уж нет, нет, нет, нет. Я вообще тоже гулять хочу. Да, пошли гулять. Она прям тряслась, краснела и, кажется, вот-вот взорвется. И видя знатную тряску Кати, Суви меня отпустила, подошла к высокой девочке и положила ее руку на плечо, глядя вверх в глаза. И тогда, вздохнув, она молвила: «Не трясись». Котя застыла. Вот сейчас прям натурально. Просто замерла, глядя на азиатку. Ха, у нее дернулся глаз. Что, нафиг? Девочка, ты вообще обнаглела? Услышав этот тон, корейский охранник Суви тут же медленно встал рядом с подопечной. Но без ответа это не осталось, ведь из толпы тут же вышел русский охранник Кати. На лице у них ноль доброжелательности. Мне не нравится, куда это идет, и почему это туда идет. По какой-то причине, только Богу известной, они моментально друг друга не взлюбили, хотя к девочкам Катя благосклонна. Надо бы как-то разрядить обстанов. Тик, тик, че что, замираю, я снова это слышу, тиканье. Его не было все это время, но сейчас я снова это слышу. Течение порядка. Организм автоматически активировал боевой режим. Лишние звуки затихли, гомон толпы превратился в бубнеж, а время замедлилось от всплеска адреналина. И в этом вакууме опасности я огляделся. Люди, толпа, дети, черноволосая и светловолосая охрана. Вон мама Кати разговаривает с каким-то дядькой. Леня и Макс от неловкости полезли в телефоны. Но я чувствую, отчетливо, я попал в потоки судьбы, я ощущаю, как они проходят сквозь меня. Нет, порядок что-то со мной сделал, намеренно или нет, неважно, с моей душой что-то произошло. Подарок старому знакомому, или случайность от явления своего облика. Я снова хмурюсь и оглядываюсь. Ничего такого, куча людей. А если расслабить зрение, то тогда среди сотен белых душонок я вижу ХМ, я вижу алую одержимость. Погоди, погоди, шкин-кот, а это не тот блондин, которого мы исключили? Да, черт возьми, это он. Из-за моего маленького роста он не замечает меня среди толпы, но я прекрасно его вижу. Яростное лицо, оскал, зубы скрипят, а глаза налиты кровью. Буквально, капилляры полопались. Обнаружены признаки энергопсихоза, и в этот же момент блондин задергался. Ох, чё-йо-йорт, нельзя медлить. Он в толпе, он одержим, и неизвестно, какую силу даст психоз. Пока все отвлечены на Суви и Катю, я шагаю назад, скрываюсь среди людей и, развернувшись, со всех ног срываюсь через толпу. Вы активировали психоз. Блондина корежит. Он вот-вот взорвется силой и яростью. Мышцы наполняются силой. Маленький рост позволяет маневрировать между ног взрослых, и я быстро прорываюсь через людей. Вдыхаю. Время замедляется. До врага несколько метров. Наклоняюсь. Мышцы скрипят. Выдох. Рывок. Бах. Я на всей скорости влетаю ему коленом в челюсть. Прямо в скулу. Его голова наклоняется, тело начинает заваливаться, а глаза закатываются. Но, увы, они тут же возвращаются на место. У цели случился энергопсихоз. Не вырубил, только спровоцировал. Шанс просран. Тик, тик. И потоки неизменны. Повернуть судьбу вспять, сломить порядок в этот раз не вышло. Случилось то, что должно. Хотя, нет, к черту. Акселерация. Время застыло в тот момент, когда мое колено только начало соскальзывать с челюсти блондина. Я еще наверху, и враг еще не атаковал. Еще все шансы, я еще все могу. Здесь я определяю порядок, что-то во мне скрипит. Да, порой, во мне просыпается шепот, настойчивый, заполняющий всю голову, кровожадный, страшный. Одна навязчивая мысль, которой я должен служить, будто своей сути. Я могу его сдерживать. Воспитание, теория садизма, настырность. Могу, но порой, даже я понимаю, что иногда она полезна. И эта мысль, убей. Я хватаю блондина за челюсть и упираюсь в плечо для лучшего рывка. Напрягаю мышцы. Тебе пора, умира. Ха, но не успел я свернуть ему шею, как тень под ногами блондина загустела и забурлила. Ха, ну и все. В ту же секунду мы оба провалились словно в прорубь. Ха, ха-ха-а-буль-буль-буль. Как только черная жижа скрыла свет, я ощутил невероятное давление. Чувство, будто я тону в смоле, сжимающий со всех сторон. Воздух выбивает. Я начинаю крутиться и дергаться, пытаясь всплыть, но тягучая жидкость не позволяет нормально шевелиться. Черт, черт, я задыхаюсь. Я сейчас обнаружен негативный феномен. Адаптация, асфиксия. Легкие резко разжало, будто углекислый газ оттуда куда-то делся, а кислорода прибавило. Я все еще хотел жадно вдохнуть, да, но теперь я понимал, что еще поживу. И ровно в этот момент плюх. Я вываливаюсь из жижи и шлепаюсь жопой на пол. Ха-а, резко вдыхаю. Взгляд тут же цепляется за блондина, вывалившегося в паре метрах. А вывалились мы в черт возьми, Это подземный тоннель. С нами гость, сказал голос за спиной, и я увидел, как вперед выходит та самая девушка с хвостиком, в маске и пиджаке. Блондин пришел в себя, помотал головой и, скрипя зубами, повернулся на меня. Тварь, тварь, ха-ха, заржал он. Парень, не советую, говорила девушка с катаной на поясе, если остались частицы разума, просто замри и сдайся, это твой последний, я вас вырежу. Да-да, демономания взывает, ха-ха-ха-ха, да, он ржал и говорил сквозь сжатые зубы, демоны, демоны, где я есть, они пришли за вами. И после того, как он указал на нас пальцем, его шея разорвалась, его башка разлетелась, и все тело начало вздуваться и гореть изнутри, гореть прямо как порталы в бездне. Это жертвенное заклинание. Он открыл стабильные порталы в ад. Не теряя секунды, из его тела полезли твари. Одна, вторая, третья. Три огромные, покрытые алым хитином твари в латных доспе. Что-то громко шагает. Между нами встает храмовник в черных латах, словно робот вскидывает ствол с пояса и без секунды прицеливания. Бах, бах, бах. Три ровных выстрела прямо в прорези на латах. Пуля, стоит ей коснуться, взрывается как мини-ракета. Их тела разорвались на части. Из портала тут же ползет следующая тварь, и храмовник хватает огромный нож на плече и швыряет ей прямо в башку. Затем он шагает вперед, принимает на доспех выстрел огненным шаром и хватает черта за шею. Демон заверещал, завопил, на что его просто швыряют на пол и дробят череп ногой. Ноль секунд промедления, ноль лишних мыслей, ноль лишних действий. Это не человек, это машина. Машина смерти. И на этом все закончилось. Над порталами раскрывается купол, и они начинают затухать. Некроманта, не упускать свидетеля, крикнула девушка в маске. Я расслабляю зрение. Не выйдет, вздыхаю я, поднимаясь. И почему же? Там нет души. Одержимость забрала с собой оригинальную, а мозг разорвали порталы. Ни одного условия для допроса. Это еще на целительных курсах говорили. Я шарю. Девушка на меня недоуменно покосилась, дождалась, пока мужик в черном балахоне подбежит к трупу блондина, что-то пощупает и, вздохнув, скажет. Он прав, как и с остальными. Ну надо же, это когда карапузы такими умными стали, удивилась девушка. Храмовник в доспехах выдирает нож из черепа, вешает на плечо и убирает ствол на пояс. Все, больше точно не полезут. И только сейчас я начал оглядываться. Ну, тут на удивление много людей. Девушка в маске, мужик в броне и мужик в балахоне, это раз, два, позади еще четверо, три, своим слухом за стальными дверьми я слышу пиликанье аппаратуры и голоса. Погоди, я что, в каком-то штабе? Погоди, нафиг, а это кто? Джекил, вот тут я офигел. Худощавый доктор с виноватой улыбкой стоял рядом. Это он, это реально он, да, Кайзер, вот так встреча, почесал он затылок, помощь не нужна, хотя, погляжу, ты не ранен, и хорошо, ты же сдох, умер, но и не умер. Мне дали выбор, и с учетом, что Хайт окончательно уснул, захотелось пожить еще немного. И вот, храмовник, он улыбнулся и развел руками. Ага, выбор, служи или сдохни, вот и весь выбор, пробормотал некромант в балахоне. Ну все, народ, не перегружать детский мозг. По местам, операция не закончена. Девушка хлопнула в ладоши. Я стоял с открытым ртом и вертел головой как болванчик. Провода освещения, новые стальные двери, нехило так людей. Да меня реально, нафиг, утянуло в подземный штаб. Джекил еще раз виновато мне кивнул и быстрым шагом пошел к трупу. А девушка скатанная и громила в доспехе встали возле меня. Так, блин, надо как-то выпутываться. Меня же не посадят. Я никому не скажу. И меня там, ну меня вообще мама ждет. Я просто пытался выжить. Кайзер, ты как узнал о психозе? И зачем полез? Внимательно смотрела девушка. Я его чую. А полез, ну, чтобы он никого не поубивал. Но если нельзя, я больше не буду. Можно домой? Они с Громилой переглянулись. Я же чувствовал себя не в той тарелке. Вообще не в той. Да во что я, блин, вляпался. Хм, чуешь, говоришь? Хмыкнула девушка. Мда уж, скоро твое дело раздуется до войны и мира. Я пойду? Нет. Сейчас ты поработаешь на нас и послужишь империи. Я устало опустил руки. Настолько обреченно, что даже уже шевелиться не хочу. Господи, ну за что? Твой дар опережает нашу аппаратуру. Если бы не ты, мы бы не убрали блондина до теракта, понимаешь? Но согласно докладу, планируется второй, здесь же. Твоя задача найти и указать. Понятно? Я не хочу. Тогда смерти невинных на тебе. Ты мог, но не стал. Пожала она плечами. Коли так, свободен. Вернем к маме, а там спасайтесь как хотите. Тик, тик, тик. Часы тикают все так же. Я еще ничего не поменял. Да ну йо-йо-йо-йо-йо-йо-йоп. Я схватился за голову. Да я могу пожить спокойно хотя бы неделю. Отставить истерику. Родился исключительным. Живи исключительно. Да не хочу я. Я в компьютер играть хочу. Завыл я. Стрелок и тень, на позиции. Агент Карапуз включается через минуту. Она коснулась уха, а затем присела ко мне. Итак, Михаил, расклад такой. В толпе есть второй одержимый. Одержимы они не простым демоном, а дрянью, способной устроить вторжение. Цель – опознать. Мы можем подтвердить, но нужно конкретное указание. И каким образом? Она достает из кармана небольшой наушник, который я со вдохом вставляю в ухо. Затем она достает какую-то лазерную указку. Ее видим только мы. Подсветишь цель, стрелок поймет, он высоко. Если удастся, снимем тихо. Вопросы? Да. Вам не стыдно спихивать операцию на первоклашку? Нет. Ну естественно. А теперь задержи дыхание, агент. Я резко надуваю щеки, и меня поглощает вскипевшая тень под ногами. Я падаю под землю, в вязкой жиже проношусь по сторонам, и очевидно несусь вверх, на поверхность. Плюх. Меня буквально выкидывает из жижи. Причем вылетаю я круто и ловко, сразу на ноги, будто тут и стоял. Причем выплюнуло меня ровно возле нашей компашки. Я прихожу в себя и оглядываюсь. Тут же слышу голос в ухе, причем мужской. Агент Карапуз, прием. Это стрелок. Кивни. Киваю. Отлично. Повернись назад. Посмотри на крышу. Я там. Видишь? Оборачиваюсь и задираю голову на высоченный университет. Нет, отвечаю, нифига не видно. И можно мне другой позывной? Не видно? Спасибо, я стараюсь, хмыкает мужик на том конце. Инструкция у тебя, действуй. И быстрее, у нас мало времени, если вообще осталось. Вот-вот случится второй теракт. Я вновь испуганно оглядываюсь. Ух-ух-ух, ё-моё, да плохо дело. Да почему снова я? На как-то... И серьезно, дружить с этим вруном, Катя активно что-то доказывала, да он знаешь что говорит, что пулю зубами поймал, он может, активно кивала Суви, да не может, где он, Катя оглядывается и цепляется за меня глазами, эй, ты где потерялся, а ну скажи, что нельзя пулю зубами поймать, я-ам, пользователь, обнаружены волны энергопсихоза, да Катя, ё-моё, хотя что Катя, Суви тоже молодец, очень вовремя. Она и сама не отстанет, и Катя не дала спокойно уйти. Женщины, вот вообще не время. Но ё-моё, я же вообще не понимаю, как от них отцепиться. Я начал нервно озираться. Мне нужно уйти. Срочно уйти. Рой подскажет куда, и я смогу спасти людей. Но как? И тут я встречаюсь взглядом с мамой. Она смотрит на мою морду, на указку в руках, и снова хмурится, глядя в глаза. Мама точно, мама. Понимаю я, отвлеки их. Я подмигиваю и всем видом пытаюсь передать мысль, и не знаю, либо материнское сердце чует, либо манули нейрончики соединились, но она, еще раз нахмурившись, незаметно кивает и разворачивается. И в целом, девочки, я не понимаю, в чем спор, ну поймал пулю, не поймал, разве это важно? Ну конечно, Катя задрала бровь, супил важно, Суви тоже задрала, ну, есть, она закрыла их обзор. Меня не видно, я резко разворачиваюсь и снова скрываюсь в толпе, волны усиливаются, Рой, веди, куда, где, дальше, я бегу, топчусь по ногам толпы, слушая матюки в свою сторону, но мне плевать, где мое нутро дрожит, а по спине бегут мурашки, я телом чувствую, что скоро случится психоз, и я помню, что происходит при нем, прекрасно помню, как горело все вокруг, как я задыхался и поглощал жар. Помню, сколько людей тогда умерло. Я отпихиваю, кручусь, оббегаю людей. Быстрее, левее. Волны усиливаются. Блин. Прямо. Психоз вот-вот случится. Чувствую, как поднимается жар, а в нос ударил запах серы. Вот-вот случится теракт. Здесь, в сотне метрах от моей мамы, друзей и девчонок. В моих руках. Все в моих. Но я не успеваю. Тик. Да к черту. Я прыгаю на чью-то спину, карабкаюсь и поднимаюсь на плечи. Мужик что-то орет, отмахивается, и я прыгаю на спину следующему. Затем еще раз, и еще, толчок, набираю скорость, и прыжок. Я взмываю над толпой, и расслабив зрение, акселерация, время останавливается. Я уже завалюсь в полете, уже падаю, но мне все видно. Да, я вижу, я, тебя, вижу, женщина, срывающая с себя кожу. Я целюсь, направлю указку и, как только время вернулось, жму кнопку. Пам, падаю, есть, вижу, можно тихо, тень. Вдалеке раздается резкий хлопок и все тут же поворачиваются. И как только люди отвернулись от цели, за ее спиной возникает человек в капюшоне и маске. Левой рукой он сжимает ей рот, правый вонзает кинжал в живот и, подбив ногу, падает на спину, утопая с жертвой в жидкой тени. Окружающие не видят источника шума, поворачиваются и ничего не замечают, продолжая идти, как ни в чем не бывало. Но ведь а че, за, человек ведь, ну он ведь вот только что тут стоял секунда, и его уже нет, все, и никто этого не заметил. И это взрослый мир, это боевые маги, это с какими лохами я тогда раньше сражался. Еще есть, я поднимаюсь, хмурюсь и оглядываюсь. И даже без Роя понятно, нет, хорошая работа, конец связи, микрофон зашипел, и я почувствовал, как из уха посыпался песочек, в который превратилась и указка, и на этом все закончилось, ведь часы больше не тикали, неугодная мне судьба была устранена. Миша, услышал я мамин голос, может объяснишь, что опять такое, оборачиваюсь, она была одна, без Суи и Кати, а где, их пришли и забрали, и хорошо, атмосферка там накалялась. «Правда, Сувия обещала, что вы еще встретитесь», — вздохнула она, «а теперь, молодой человек, объясняйте». «Ну, я, смотрю на руку, где не было ничего, кроме песка, и понимаю, что ни одного доказательства у меня нет, ма, ты не поверишь, как я стал агентом». «Ну, про не поверишь я и впрямь поспешил. Во-первых, уж со мной, наверное, любая фигня может случиться. Ну, а во-вторых, храмовники пришли в наш номер этим же вечером. Михаил Кайзер, позывной «Карапуз». «Для вас есть задание», — сказала девушка в маске. «Добейте меня». Этим же вечером черноволосый парень с алыми глазами, как всегда одетый в кожаную куртку и джинсы, сидел на диване дешевого отельчика и хмуро смотрел телевизор. Он листал каналы, все ждал, ждал и ждал, но так и не услышал желанного. Затем он взял телефон и начал листать новости. Тоже нет ни слова о теракте, ни на официальных каналах, ни в группах обычных людей. Потому что его предотвратили. Странно, он почесал подбородок и, выдохнув, устало разлегся на диване. Не, то, что агентура догадалась, я не сомневаюсь, но предотвратила. Какой же козырь они используют? Хмурится, ТЦ. Похоже, одной страницей не обойтись. Нужна вся демономания. Он смотрит на стальной пропуск в библиотеку, а затем хмыкает, а иначе папка прибьет. Глава 10. Мама сидела с таким лицом, будто ей эта жизнь уже давно понятна, но при этом и непонятна вовсе, что саму суть она вкусила, а детали каждый раз удивляют. «Пардон», — она задрала бровь, — «ваш сын показал высокую эффективность. Мы хотим, чтобы он помог еще раз», — терпеливо поясняла девушка в маске и с крутой катаной, ну, точнее, пару раз. Тем временем с кухни доносился грохот, огромный храмовник в доспехе шарился по тумбочкам. «Господи! Какой дурдом, как он вообще в дверь пролез? Твою мать, он еще и печеньки мои жрет. По всей Москве планируется ряд терактов того же образца, что предотвратил ваш сын. Его целью будет патрулирование нескольких точек с помощью портальной сети. Ваш сын не будет участвовать в прямом столкновении, гарантируем. Все, что ему надо, как и в прошлый раз, найти и опознать. Дальше сделаем мы. То есть, погодите, вы реально хотите, чтобы мой сын, еще первоклашка, что делал вашу работу? Я правильно понимаю, чтобы ребенок участвовал в антитеррористической операции? Ну, призадумалась она, как-то так, да. Что думаете? О, что я думаю? Я думаю, что вы тут все напрочеху. Мама закрыла мне уши, на что я задрыгался и вырвался. Вот что я думаю. Вы что вообще отбитые? Вам не стыдно спихивать операцию на первоклашку? О, мать, ответ тебе не понравится. Стыдно? Конечно стыдно, Анна. Это лишь показатель нашей некомпетентности. Но все же ваш сын может стать героем. Ты офигела? Ты мне вообще другое сказала на этот же вопрос. Вам вообще повезло, что с нами бабушки нет. Она бы от них вообще места не оставила. Спасти столицу, поучаствовать в спецоперации, предотвратить теракт. Потому что только я на это способен. Как все к этому пришло? Да это прям, как в крутых стрелялках. А Князев не может совсем разобраться, вздохнула мать. Он же вау какой крутой там. Император отсутствует. Драконов ищет. Полагаю, это одна из причин, почему Москва не под защитой, и очень демонстративно. Но благодаря вашему сыну, Демонстрация пока не удалась, и может не удаться вовсе. Нам бы чуть побольше времени, сжала она кулак. Я должна позвонить Марку. Мама полезла в телефон. Нет, ни в коем случае. Вы чего? Дернулась храмовница. Теракты происходят по всей стране, и мы не знаем, на каком уровне кроты. Дальше этой квартиры это не должно выходить. Громила в доспехе закрыл шкафчик и с грохотом потопал к нам. Он встал, сложил руки на груди и молча уставился, ожидая решения. А решение принимать надо. Мне предлагают участвовать в антитеррористической операции. Ничто не мешает отказаться. Ну на кой мне это все? Рисковать, жить жизнью взрослого, в их взрослом мире. А с другой, как буду себя чувствовать, если на следующий день погибнут сотни невинных? Смогу нормально спать? Будет ли аппетит? Я буду представлять лица плачущих детей, когда им сообщат о смерти родителей, скорбящих матерей и отцов над маленькими гробами. Я готов жить с этим грузом. Сказать совет, Михаил, и тут впервые заговорил Громила, низким, очень басовитым голосом. Как мужик выглядит, так и звучит. Хочешь мира, будь готов стать сыном войны, сказал он, поэтому ответь себе. Ты хочешь мира, родился исключительным, живи исключительно, вздохнул я, повторяя фразу. А разве у меня в целом есть выбор? Разве я уже не понял, что в моей судьбе покоя нет? Ну хочу, пробубнил я. Ай, да чтоб вас всех. Ладно, ладно. Эх, вот если бы не я, вот бы где вся страна была. Хлопаю себя по попе. Ну что там надо? Сына ты чего? Это же, ма, а будто неделю назад я чуть не умер. И неделю до этого, и месяц до этого. Закатываю глаза. Да не видать мне покоя, ма. И если есть шанс нагнуть судьбу, то из принципа это сделаю. Вздыхаю. Храмовники переглянулись. Не вижу их глаз и лиц. Но уверен, выражение там приятно удивленное. Мама же, вздохнув, сжала края кофточки и поджала губы. Конечно, для нее это тяжело. Она же мама. Пусть я там галактической сущностью стану, шапку надевать обязательно. Но моя жизнь нарастила шкуру даже ей. Поэтому она выдыхает, сбирается с мыслями и... Первое. Вы даете гарант, что ничего с ним не случится. Задрала она палец. Не даем. Но сделаем для этого все. ТЦ. Второе. А что мы получим? Спасти столицу и ничего не получить. ПФ. Увольте. Ну у ничего официального, ибо, все же, общественности не понравится участие первоклашки в спасении страны. Однако, они переглянулись, все что в нашей компетенции. Награды от храмовников смерти, личной гвардии императора, ура, я смогу отправить Катю в Омск, чтобы она не вернулась. Но тут я вспомнил. Так, стоять, а Олимпиаду мне как писать? Нахмурился я. Никак. Пожала женщина плечами. Чё, в смысле нафиг никак? До меня дошло не сразу. Вы чё, да я столько этого ждал. Я такой кошмар в кабинете директрисы пережил ради этого. Какой никак, вы чё, угохаете? Я аж закартавил. Дайте мне грамоту. Ты не сможешь быть везде и сразу, если, конечно, не владеешь такой магией. Максимум, который мы можем выдать, и то, с риском, полчаса. Какие полчаса? Я схватился за голову. Да там три дается. Да йо-йо-йо-йо, парысатые, скатываюсь с дивана, как я вам Олимпиаду за полчаса напишу. На третий день в Москве, вся поездка внезапно усложнилась. И что делать? Утро. Прохладно, волнительно. Одетый в школьную форму, я стоял перед одним из множества учебных заведений, где будет проходить Олимпиада. Со мной была куча детей, однако, ни одного знакомого, они, оказывается, это отслеживают, и специально нас тасуют. Карапуз. Подключаю тебя. Прием, как слышно, говорит мужской голос в ухе. Слышно замечательно. Можно другой позывной? Какой? Рейн Гослинг. Нет. Я закатил глаза. Ме, душнилы. Осматриваюсь. Сюда меня привезла мама, но на месте операции ей не место, поэтому уже уехала, держать за меня кулачки. Поэтому я стоял один среди толпы детей, подростков и их сопровождающих. Никогошеньки не знаю. Фух, ну, погнали. Я прошел через двери, и меня встретил пост охраны. Даю пропуск, жду пока сверится и на вопрос, где опекуны. Отвечаю, я здесь власть, дети, будут, свободны. Короче прошел, универ был не таким впечатляющим, конечно, как МУ, но тоже шик-блеск. Еще бы, Олимпиада-то всероссийская, не поскупились. Все такое белое, современное, большой холл, аж эхо слышно, не зная куда подастся. Я встал у одной из мраморных колонн и молча дождался объявления о начале сборов. У тебя группа 3, попу подотри, мхэхэ. «Господи Боже!» — вздох на том конце. «А по-моему забавно», — сказал второй голос. «А по-моему ты должен завалить ебло и смотреть в прицел, стрелок». Дети вокруг волновались, и это видно. Вернее, это слышно. Не знаю, как там старашки справляются, но вот дети, господи, сколько же они треплют. Кто-то шел бледный, кто-то жрал припасенную на перекус шоколадку, а кто-то просто безостановочно драл мне мозг. Этот же индивид, стоило нам встать на передышку у кабинета, заметил новую жертву. «Привет, ты кто?» — подошел ребенок в белом пиджачке. «Рейн Гослинг». «Нифига, а из какого ты рода?» «Я Никифоров», — гордо ткнул он себе в грудь. «Няня говорит, что мы первые в Новосибирске». «Ок, а ты из какого?» Чувак лыбился во все лицо, носил очки и был похож на Спанч Боба. Что лицом, что веснушками, что светлыми волосами. Ну и, как можно догадаться, это он безостановочно и трещал. Но его искренний интерес на глупом лице не позволил послать его куда подальше. «У меня нет рода», — выдыхаю я не аристократ. «Что?» — он выпучил глаза и открыл рот до пола. «А что ты тут забыл?» — няня говорит. «Вы же там все на заводах и типа существуете где-то там в муравейниках». Он сильно хмурился. «А зачем тебе Олимпиада, зачем тебе к чему-то стремиться, вы же все равно до аристократов не подниметесь». «Няня говорила, что вы ресурс, и ничего не видите, слишком низко живете». Я на него покосился. С одной стороны неприятно, что людей вроде меня, а значит и моих родных, считают муравьями без жизни, а с другой, это ну реально просто любопытный болван. Он искренне не понимает, почему я рыпаюсь и на кой мне Олимпиада. Вот это он в пузыре вырос, конечно. «Да знал бы ты, что я видел», — вздыхаю. «Расскажи, а в Америке был?» «А я был». «А ты где был?» «Отвянь», — пытаюсь отойти. «Эй, расскажи». «А-а, тебе деньги надо?» «Няня рассказывала, что вас всех можно купить». «Вот». Он достает из внутреннего кармана. «Сколько? 10 тысяч. «Да какие же в мире есть офигевшие мажоры? Нафига ребенку столько таскать и сколько у него еще?» «Ладно, давай», — жму своими плечиками, беру деньги, разворачиваюсь и ухожу. Урок номер один: не все покупается. «А, что?» — заморгал он. «Эй, ты че, а как же честь, верни деньги?» «Как же аристократская честь?» «Так я же не аристократ», — мое лицо расплывается в садистской улыбке. «Что с меня взять?» «Слушай няню и прощайся с деньгами, балбес». Он так прифигел с жизни, что встал с открытым ртом. Детки, наблюдающие за нами, зашептались. «Бесчестно, нагло, в высшем обществе так не делают, но это жизнь, да жизнь». Спанч Боб с шоком вертел головой, слушая, какой он дурак, что так легко отдал деньги бесчестию, муравью, простолюдину, ресурсу, ну, мне. Потом он покумекал, и видимо вспомнил заветы предков. «Что ж, тогда, дуэль, и плевать на Олимпиаду, честь дороже». «Неа». Он побежал, напряг мышцы и со всех сил меня толкнул, толкнул и упал, получив всю энергию обратно. Я же не шелохнулся. Никифоров упал на жопу и, без толики злости, с еще большим шоком открыл рот и задрал на меня голову. «Ты не самый смышленый», — вздыхаю, шагая мимо него. «Судя по виду, ты просто мясо для карапуза, я прав?» «А как, а почему?» — начал он бормотать, переосмысливая жизнь. «Но ты ведь простолюдина как?» Я покачал головой. «Вот тебе труд, старания и проблемы раз в неделю, а когда 20 стукнет, кто мне вообще конкуренцию составит? Эх, дожить бы до этих 20. «Вау, нифига, как скала», — закивали дети. Даже не шелохнулся. «Может, он киборг? Моя мама часто закрывается с садовником в комнате, пока папы нет. Он тоже простолюдин. Может, с ними интереснее. Господи, я забываю, что учусь в школе для социально одаренных. Меня окружают гении, ибо остальные дети – это дети. И вот это мое нормальное окружение, а не каннибалки, порядки и ягуай». Из класса вышел учитель. Так как начало он не застал, то просто увидел открытые рты и Никифорова на жопе, и довольного меня с десяткой в кармане. «Хех, проходите». Первый же захожу в класс, сажусь. Все проходящие безостановочно на меня пялились, а уж Никифоров, он будто смотрел на новое чудо света. Он вообще не вдуплял. Странный чувак. Дальше нам рассказали правила и раздали конверты. Открываю, вчитываюсь. И мы смотрим через окно. «Подтверди, что математика». И вместе с поднявшимся нытьем от детей я киваю. «Математика. Одно из условий работы с храмовниками, мне подсовывают матешу. Поэтому третья группа, мы знали, кому она выпала. У тебя 20 минут. Время пошло. Вы же говорили, что 30, Очень тихо процедил я. Вас задержали. 20. Делай. Стоит сказать, что координатором в этот раз был какой-то мужик, судя по голосу, очень взрослый и жесткий. Еще и меньше времени. Боже. Ладно, впрочем, момент настал. Пора шатать эту индустрию, ю. Все мои знания, все навыки, весь мозг, все это участвовать не будет. Рой, давай, сделай мне тут все. Хорошо. Не, ну а че, зря страдал столько лет, зря навалил в штаны в кабинете директрисы, и даже с Роем, 20 минут хватило впритык, чтобы списать. Ааа, едва не орал я, в режиме турбофигача эти дебильные цифры. Честно, и половины бы сам не решил. Ну вот кто додумался в математику запихать буквы. Алло, все в порядке с башкой, ничего не смущает, дебилы. 20 минут вышь. Я все, выдыхаю и поднимаю руку. Что такое, Кайзер? Что все? Не понимает учительница. Все сделал. В смысле? А, чего? На меня все медленно поворачиваются. Никифоров и вовсе в мопса превратился, настолько глаза выпучил. У него комичное экспрессивное лицо, как в мультиках. Женщина хмурится, подходит и читает бланк. Хмурится еще сильнее, листает. Карапуз, быстрее. Можно идти? Спрашиваю. Погоди, это какой-то бред, как это че что? Ну мне срочно о. Заерзал я. Погоди, ты уверен? Это невозможно, я такого никогда не видела. Надо перепроверить. Кайзер, ты наверняка агент. Орали в ухо. Нужно что-то придумать. Черт, че йо-йорт. Нужно как-то арх. Я сейчас, в штаны, насру, у-у-у, замычал я, сильно ерзая, отпустите. Ой, опомнилась она, ну раз так, то ладно, зачту, беги, спасибо, ё-моё, иронично кланяюсь и быстрым шагом выбегаю из класса. Итак, первое есть, на сегодня я свободен, а значит, пора бежать за угол, там уже ждут. Бегу по коридору, выбегаю в холл. Черт, охранники, не приставайте, вообще не вовремя. Приходится еще и от них отмазываться, потому что бегущий карапуз доверия не вызывает. Я справляюсь, вылетаю из универа и оглядываюсь. Пасмурно, не очень уютно, прохладно. БРР, Москва. На ухо мне говорят идти за левый угол, я спускаюсь по лестницам и... Так, стоп, чё за... Котя, натыкаюсь на девочку в самом низу. Она стояла в розовой шапочке с помпоном, дутой курточке и с красным от холода носом. Руки в карманах, оглядывается. Ао, Миша, а что ты тут делаешь? Замечает она. Олимпиада так-то, покосился я, а вот что ты тут делаешь, ты же не пишешь. Ам я, гуляю, мимо проходила, а тут ты, вид портишь, лжет. 20 минут стоит, говорит голос в ухе, агент, быстрее, вы должны быть уже на первой точке. Я еще больше покосился на Катю, она теребила косу с заколкой ромашки, и стояла, черт возьми, ровно на пути, и не уходила при этом. Агент, уже едва не орали. Кать, я это, ну раз ты все написал, завалил, как всегда, наверное, пробормотала она, смотря на парк, может погуляем, и мой взгляд автоматически с точки назначения смещается на девочку. Что, ну вчера вы не погуляли, ты сбежал, а мне делать нечего, так что если ты не против, то мы можем, протянула Катя, и вместе походить. Я оглянулся, да нет, камер нет, это пранк, прикол. Сейчас вылетит фея и натянут мне трусы на голову, или что? Катя меня реально просто зовет гулять? Катя, Катя, не-не, здесь точно что-то нечисто, я-то в девочках разбираюсь, всем им от меня что-то нужно. Наверное, хочет надо мной прикалываться. Однако, сейчас она стояла смирненько, губки поджала, и смотрит в землю, ковыряя ее ботиночком. Кроме зайки девочки меня больше не звали гулять, я бы пошел, просто любопытно. Что гадского она для меня придумала, я бы с Катей погулял, но увы, агент, я клянусь, если ща подохнут гражданские, до конца жизни тебе напоминать будем. Я сжал кулак, посмотрел на ждущую, шмыгающую от 20 минут на морозе Катю. Засранство, я не могу, Кать, а, поднимает она зеленые глазки, что, почему в смысле, ну-ну вот так, я сейчас занят, поглядываю на силуэт за углом, ждущий только меня, я правда сильно занят. И что там такого важного? Ее голос затихал. Там очень я не могу сказать. Там очень важно, правда. Я не могу. Прости. А для чего я тогда все это устроила? Зачем я тогда вообще? Ай, она опустила руки и развернулась. Иди куда хочешь. И к кому хочешь. И, ничего больше не сказав, даже не повернувшись, Катя пошла к ждущей машине у дороги. Дверь захлопнулась. Девочка уехала. Все. Чувства у меня поганенькие. и даже не совсем понимаю почему. Просто внутрянка говорит, что должно быть поганенько, вот и поганенько. Мне этот исход не понравился. Мда, смотрел я вслед уезжающей машины, что-то пошло очень паршивенько. Я вздыхаю, качаю головой, и теперь точно направляюсь за угол. С Катей еще будет время разобраться, что ей надо было, к чему эта сцена. Сейчас все это нужно опустить. Сейчас дела важнее. Где тебя носило? Прошипел мужик, быстрее. Он был одет в плащ, а лицо закрыто черной повязкой, только глаза и видно. Я забегаю за угол и прячусь в укромном теньке. Мужик быстро достает из портала сумку и кидает на землю, говоря переодеваться. И в спешке, блин, я еще тем инвалидом был. Меня вообще еще недавно мама одевала. Мне выдали обычную невзрачную одежду с вшитыми печатями защиты. И, это что, искусственное лицо? Поднимаю силиконовую белую маску. Да, лицо будет меняться вместе с одеждой при каждом скачке. Быстрее. А не проще было сделать меня невидимым, чей-ей-ей-ел. А мы тебя как видеть будем, умник БЛ. В натуре, закивал я. Мужик закатил глаза, а я напялил маску. Опаздывайте. Итак, присел передо мной мужик. Мне сказали, ты умен, так что буду как с взрослым. Я и есть взрослый. Да-да, конечно. Итак, я... Портальщик, будем скакать много и часто. Задача, быстро сканировать, отмечать если чувствуешь, говорить мне если нет. Стрелки эти не на всех местах, группа реагирования тоже. В целом, это все. Готов? Yes, sir. Спасем столицу, напарник, он поставил кулачок. Я распахнул глазки. Уау, как в фильмах. Спасем, напарник. Стучу кулачок. Он кивает, хватает меня за плечо и нас резко выдергивает из пространства. Пах, прилетаю, падаю на ноги и, да ладно, уже, я резко разворачиваюсь и выхватываю указку. Неподалеку стояла женщина, я расслабляю зрение и вижу на ней одержимость. Просто, нафиг, тут же, чпок, указка ее подсвечивает. Чё, серьезно, сразу же, даже портальщик не поверил. Зато вот сама женщина все сомнения развеяла тут же. Мрраась, зарычала она, мраа, тень, позади нее появляется мужик. Резко пробивает по колену и, когда жертва заваливается, с размаха вонзает кинжал прямо в башку. Ее тело отключается, челюсть свисает, а конечности обмякают. Иу, жутко. И никто не заметил. Координатор подловил момент, когда можно забрать ее в теневой план. Мда, а тебе, Леня, надо постараться, чтобы сюда взяли уровень здесь авого. Наша клиентка, подтверждаем. Молодец. Дальше. Хмурюсь. Оглядываюсь. Нет. Меня хватают за плечо, вспышка и тело уносится дальше. Бах. Приземляюсь на ноги, но голова уже кружится. На сей раз парк. Хмурюсь. Спрашиваю Рой. Выдаю вердикт. Нет. Бах. Утягивает. Приземляюсь. Голова кружится, но терпимо. Ох. Потираю глаза, оглядываясь в парке возле Москвы реки. Ну-ну, здесь тоже нет. Бах. Вспышка. Телепорт. Начинает тошнить. В глазах ведет. Ох, можно как-то, говорю сквозь тяжелое дыхание. Обнаружены признаки энергопсихоза. Да чё йо-йорт. Сглатываю и подавляю подступающую рвоту, задерживаю дыхание и понимаюсь на дрожащих ногах. Есть один ох. Черт, хватаюсь за живот и, качаясь, иду вдоль спортплощадки универа. Ага, дьявольским зрением вижу. Удивительно, как набор моих способностей идеально подходит для этой ситуации. Этот, указываю указкой на ученика, отрывающего зубами свои же ногти. Теней рядом нет. Стрелок. Одержимый резко вскидывает голову, видит нас и, подскочив, бах, выстрел сносит левую стопу, бах, прошивает грудь насквозь, бах, отрывает голову. Портальщик скачет к нему, касается тела и отправляет его под землю, в катакомбы к некромантам. Еще, нет больше, меня хватают за плечо, погоди, бах, вспышка утягивает, не нахожу, бах, телепорт, не нахожу, бах, утягивает за километры. Скачок, телепорт, перемещение, то нахожу, то нет, пятый, шестой, десятый, пятнадцатый скачок, бах-бах-бабах, картинки сменялись мгновенно, земля уходила из-под ног, а ориентация в пространстве отбилась напрочь, бах-бах-бах, скачок, скачок, скачок, я больше не, все, не могу, бах, буэ-э-э, я падаю на колени, и меня вырывает, руки дрожат, тяжелое дыхание, озноб. Пот, звон в ушах, у агента перегруз, говорит портальщик, продержался удивительно долго, 5 минут вам, присядь, парень, давай, вот так, мужик помогает мне подняться и, придерживая, ведет к лавочке. «Ты хорошо справляешься. Мне вообще хреново. Утираю рот платочком с мишками. Ох, черт, дальше полегче будет. Давай, подыши, я буду рядом». Он хлопнул меня по плечу и исчез, чтобы не привлекать внимания. «Как же воротит, господи, как же это мерзко. Рой, мы можем к этому адаптироваться. Еще пара скачков, и да, мне стало очень холодно от пота и ушедшего жара, но это же и помогало вкупе со свежим воздухом. Не, маловат я для взрослого мира. Не тяну, вообще не тяну. Храмовники – это вершина, на которую я могу лишь задирать голову. Боже правый, это какая вестибулярка у портальщика, что у него там в ушных раковинах, венец эволюции. Теперь понимаю, почему пространственная магия – одна из сложнейших. А ох, продолжаю страдать, хотя вроде и отхожу. Надо же, снова ты, – говорит взрослый хриплый голос. Я поворачиваюсь и вижу того самого бомжа, еще с первого дня, который странным показался. А, ну мы и впрямь возле центра сейчас, вполне могли и... Стоп, нафиг, я же в маскировке. А как, я вижу многое, малыш, но не переживай, можешь не рассказывать, о чем молчишь, опираясь о трость. Он со вздохом сел рядом, я не привык хранить советы, так что дам тебе один. Перед прыжком, зажми нос и дуй через уши. Я смотрю в сторону, где скрылся портальщик. Эу, алло, у меня все нормально, да и штаб молчит. Значит, наверное, не опасно и не рыпаемся. Но странно. Спасибо, пробубнил я. МХМ. И он замолчал. Вот просто сел и замолчал. Причем нет бы на лавочку справа, слева, спереди да любую другую из десятка пустых. Нет, со мной сел. Ну какого фига, а? Да что с Москвой не так? У меня еще 3 минуты отдыха. А уходить некрасиво? Блин, а вы, ам, ну правда бессмертны? Хоть как-то пытаюсь развеять неловкую тишину. Угу, промычал он, глядя в никуда. А как, расскажите, мне интересно. Не потому ли спрашиваешь, что стремишься? Забавно. Прямо как я когда-то, хмыкнул он, сколько прошло уже, 300 лет. Я был моряком, бороздил моря, открывал континенты, искал магию, жил мечтой. Приключения, невеста, экипаж, слава. Он улыбнулся, но улыбка быстро спала, а затем предательство брата, шторм и крушение. Захлебываясь соленой водой, я молил о спасении, и в ордах мух явился мой давнешний друг, и догадайся, что предложил. «Бессмертие», – прошептал я, впечатляясь, как обычный ребенок, а и что дальше? Меня выплюнуло на берег, а чудеса, и с тех пор не берут ни огонь, ни вода мою толстую кожу, ни ножи, ни ракеты, ни яды не могут меня отравить. И время идет, а я не становлюсь ни на день, ни на год ни моложе, ни старше. А толку, если я не могу, не хочу никого и ничего полюбить? Он говорил очень монотонно и тихо. Хочешь еще совет от древнего идиота? Не нужно бессмертие. Все, что оно даст, вечное желание скорой смерти. И он замолчал, заканчивая история, отвечая на мой вопрос. Обосраться. Других слов нет. И скорее всего это просто наркоман и алкоголик. Просто бичара. Сошел с ума, домогается до детей. Но блин, правдоподобно рассказывает. А что там у него по душе? Ну-ка, что там? А где? У него нет души. Я не вижу. И что, вы не можете умереть? Спрашиваю, прям никак, это все, к чему я стремлюсь. Ты сам же видел, я даже не владею душой. Теперь только и делаю, что иду по миру в поисках ответов. Читаю всякую магическую ерунду и советы раздаю. Все, точка. Я взглянул на него совсем иначе. Это не старик, не бомж, от него не воняет. Это взрослый, обросший мужик, переставший за собой следить. Но кожа у него гладкая и упругая, на лице нет изъяна, но глаза пустые, мертвые, нет в них жизни. И тут во мне проснулось человеческое. Мне его жалко, ведь я живу ради любимых, а он просто на это не способен. Повтори я его судьбу, каким бы чудищем сейчас был. Надо, пытаюсь себя убедить, надо ему предложить, надо. Слушайте, дядя я, и он поднялся, вздохнул и поднялся. Не сработает, нечего очищать, у меня же ее нет. Но спасибо, малыш, пробормотал он. Ты хороший человек, поэтому хочешь совет, ты отмечен меткой зверя. Либо в прошлом покопайся, либо окружение пересмотри. Я завис. Это настолько перегруз и удар по мозгам, что я банально не знал, что вякнуть в ответ на это. Вернее, я только и вякал, квакал, пукал. Погодите, но, моргаю, и он исчезает. Просто нафиг растворяется, и лишь жужжание мух осталось. Я худею с этой Москвы, только и остается как чесать затылок, Мда-а-а, и что мне делать нафиг с этой информацией? Какая метка, откуда он узнал про очищение ядра? А-а-а-а. У меня чердак течет. Уи-уи-уи-у. Плюм-плюм. Я начал изображать синглку. Вжум-жум. Карапуз сошел с ума. Вы смеетесь и что? Ноль комментариев по этому поводу. Никого не смутил бессмертный бичара, раздающий советы. Агент, вы сидели один. Я замер. Пара мыслишек пронеслись в моей пустой голове. И все, что я выдал в конце, улыбку паралитика на одну щеку. Хех. Да я же это, как там барон говорил. Хех. Пёзнулся. Утро следующего дня. Москва. Все еще темно, но вот-вот начнет светлеть. Солнце поднимется, и город начинает просыпаться. Хотя Москва, как известно, почти и не спит. И среди множества людей в огнях ночного города встретилось двое. Черноволосый парень в кожанке не мог стоять на месте. Он топал ногой, смотрел на собеседника из-под лобья и играл скулами, не способный сдерживать ярость. «Где ее найти?» – процедил он. «Отвечай, старик». «Да разве я старик? Мне 25». «Навсегда», – без эмоций отвечал обросший мужчина. «Ты просил совета, в обмен я просил смерти. И вот, ты властен над душой, насильное обращение, почти как у безымянного. Но я не мертв», — повел он рукой. «Тебе все мало?» «Да, да мне мало. И знаешь почему?» «Поведай. Мой отец, знатный козел, буквально. Он хах обманом обрюхатил мою мать. И когда мне было 6, она погибла, заражение бездной забрала. Ты не представляешь, как я мечтал встретиться с папашей», — прорычал он. «Как мечтал свернуть его ублюдскую козлиную шею. И вот, спустя 19 лет ха-ха, он сам приходит, просит помощи у сыночка. Он сжимает кулак, мне нужно ему помочь. Я к нему попаду, я вырву его сердце своими руками, потому что его отродье. Но я, не, могу. И кто же тебе мешает? Я не знаю, не, знаю. Они вычисляют всех одержимых, обезвреживают до активации. Мне не хватает одной страницы, мне нужна вся книга. Ты знаешь, наверняка знаешь, 300 лет ты собирал информацию, ты кайтон в старика, я гарантирую, ты умрешь, но мне нужна вся книга, мне нужна власть над душой, где, найти, демономанию, проклятый бессмертием глянул в глаза отродью дьявола, ничего кроме ярости и жажды мести, ничего, отними ее, и это станет глазами мертвеца, этот совет приведет к катастрофе, вздохнул мужчина. Катастрофа мне и нужна, и есть ли тебе разница, ведь ты ее не застанешь, и ты знаешь, что я смогу, ты бы и сам давно это сделал, если бы мог, но увы, он оскалился и развел руками, лишь отродье Люцифера властно над книгой, да, это правда, лишь сын способен править силой, о которой мечтает отец, великой и едва обузданной. Следующим утром я лежал на кровати, уе-е-е, вова я имбецил, уе-е-е, я корежился с перекошенным лицом. Я бойся не повезу в повталы, мы Господи Боже, вздохнула мать. Глава 11. Сыночка, что с тобой? Мама, ты будешь меня любить, когда я гусеница? Я лежал на кровати, пытался уползти по стене и сплести кокон, а две женщины с шоком наблюдали за чудесами природы Московской области. Ивана, какие гусеницы здесь? Небольшой перегруз нервной системы, нахмурилась девушка с катаной. Небольшой, вы забрали сына, а вернули гусеницу. «Посмотрите на него», — указывает мама, — «поспит и придет в норму». Так Джекил сказал, махнула рукой храмовница, куда удивительнее, как он вообще все это выдержал. «Даже я, признаюсь, на такие частые скачки реагирую плохо. А нас тренируют, мы модифицированы». Вздохнула она, «Эх, чудо, а не ребенок, а такого у вас не будет, такой только у меня», — возгордилась мама своей мелкой гусеницей. «Ну, справедливости ради, действительно намного лучше». Когда Рой адаптировался к портальной дезориентации, выяснилось, что тошнота – это меньшее из зол. Видели бы вы меня в конце операции, да там от человеческого ничего не осталось. У меня не было мыслей, не было целей, кроме одной. Я хотел стать лучшей бабочкой. Сейчас же я укутался в одеяло, спрятался там с головой и ползал по кровати. Мне вообще прикольно. Маме не очень. На сегодня выходной. Завтра тоже. Затем он вновь понадобится на 2 дня. Теперь. «Прошу, исполняйте ваши обещания». Храмовница вздохнула, достала из кармана записку и передала. «На этом, еще раз благодарю за работу. Феноменальный результат. Обязательно задумайтесь о добровольной службе. До свидания». И она исчезла. Не отель, а проходной двор, ё-моё. Мать покачала головой и начала разворачивать записку. «Я, будучи инициатором именно этой оплаты, Пополз к ней под бок, потому что интересно, блин, мне это и надо, я ради этого и работал. Давай, мамуль, покажи секретные архивы Кремля, записи Ахерона, фамильеры и места их обитания. Искать в 7-й секции, 13-й шкаф, 9-я полка, слева, синий переплет, муи-хе-хе-хе. Засмеялся я как гоблин, от радости начал ползать по кругу и с громким шлепком скатился с кровати. Миша, осторожно, тебя и так дураком делают, не добивай. Ну вот и все, друзья, суть ведь в чем, многие книги в архиве ты не найдешь, пока они не позовут сами, или ты не знаешь, где конкретно искать. Это самобытное, по некоторым версиям, и разумное строение. Оно решает, показать тебе книгу или нет. И некоторые книги показываться не хотят, пока не будет для этого условий.